1700 год. «У меня все готово, бабушка. А у тебя?» Гедвига одарила внука нежной улыбкой. «И у меня, малыш?» Только ей позволялось назвать так короля, и только наедине. Она нечасто этим пользовалась, но вот в такие моменты, как этот. «Когда?» «Я думаю, примерно через месяц. У государя как раз годовщина коронации. Все растеряются. А ты не упустишь момента, так ведь?» «Я сегодня же отбуду к войскам». «Замечательно». Гедвига проводила внука взглядом. «Да уж, он замечательный, ее Карл. Умный, красивый, сильный, отличный воин. Но вот беда. Честно воевать Швеция сейчас не способна, а потому ей придется взять кое-что на себя. Неприятное, даже чем-то подлое. Но честную схватку Швеция сейчас не выиграет. Значит, остается бить в спину. Жестко, жестоко, неумолимо. И она это сделает. Ради своей страны, ради своего внука. А может, и ради власти. Потому что именно она останется править, когда Карл уйдет воевать. Гедвига была готова на многое. И все было готово для осуществления ее плана. Человек найден. Он уже уехал в Москву. Теперь остается только ждать вестей. Она подождет. Троица Сергиев монастырь готовился к приему государя заранее. Все начищалось до блеска, мылось, подметалось, заменялось на новое. Чай не каждый день государь приезжает. А что делать? Патриарх очень просил приехать, помолиться. Все же почти четверть века прошло с момента коронации Алексея Алексеевича. Вот и отслужить бы молебен во здравие, чтобы еще столько же ему править, да так же успешно, чтобы Русь новыми землями прирастала, ширилась. Все-таки крупнейший монастырь на всей Руси надо бы науважить. Алексей пожал плечами и согласился. Почему бы нет? Отец вон то в один монастырь ездил, то в другой. Богомолен и праведен был, а ему все не досуг. Правда и то, что при отце страна из бунтов да изматывающих войн не вылезала. А при нем, если что и случится, так Руси от того не слишком тяжко. Потому и некогда ему лбом в храме полы протирать. У Бога, кроме его рук, других нету. Никто за Алексея не сделает, что должно. И разумеется, ехать на богомолье надо было с семьей. А поскольку царевич с супругой были в отъезде, да и вообще Кремль резко опустел после того, как всех старших Романовых повыдавали замуж и переженили. Алексей подумал и пригласил с собой на богомолье и ближайших друзей, князей Морозовых. После войны со Швецией Алексей почти заставил Ивана принять княжеский титул. Чай правая рука царская, на царской сестре женат, а все еще простой боярин, не солидно. Иван отмахивался, но потом таки согласился. Князь, ну, пусть будет князь. Главное, что друг, а остальное не так важно. Софья подумывала остаться в Кремле. Но Алексей все же вытащил ее в поездку. В этот раз выезд был организован по всем правилам. Кони в попонах, бояре в высоких шапках и парчевых кафтанах, стрельцы. Процессия медленно двигалась по улицам Москвы. Убийца ждал своего момента. У него будет несколько возможностей выстрелить и уйти. Может быть, на пути туда, может, обратно. А может, и когда Алексей Алексеевич куда-нибудь поедет. Но в том и беда, что ездит он по своему желанию. Так его, почитай, год дожидаться можно. А вот эта поездка запланирована чуть ли не за полгода. Грех не воспользоваться. Убийца ждал, выцарив белый кафтан государя в мельтешении людей, лошадей, карет. И только когда почуял, что пуля полетит точно в цель, спустил курок. Вот оно. В шуме и гаме выстрела сначала и не услышали. Лежать бы Алексею Алексеевичу на мостовой. Но буквально за пару секунд до этого... «Вань, а хорошо бы каменную Москву отстроить!» «Что?» Отвлекся Иван Морозов, задумался о своем, глядя на жену. Словно и не прожили они вместе эти годы. Все так же она была для него хороша и любима. И ехал чуть позади, сидя в легкой открытой карете. «Да, государь!» И чуть тронул коня, двигаясь вперед. Вот этого чуть и хватило, чтобы оказаться на линии выстрела. Сначала никто и не понял, почему князь Морозов оседает, запрокидываясь назад. Алексей бросил поводья, слетая с коня, подхватывая друга и понимая, что на его ладонях кровь, то есть покушение. Кто-то вскрикнул, стрельцы кинулись на шум, поднялась суматоха, ловили убийцу, загомонили люди, но все перекрыл безумный женский крик. И на Московской площади воцарилась тишина. Люди молчали, и в полной тишине царевна Софья упала на колени перед своим мужем. В груди князя Морозова алым зияла рана, лилась кровь, и царевна, стоя на коленях, зажимала ее, а руки были в крови и платье. Синие глаза Ивана гасли. Он попытался что-то сказать, но уже не смог. Только смотрел до последней секунды на жену. Смотрел, жалея, что не сможет пройти с ней до глубокой старости, потому что любит и не хочет оставлять ее одну. И видел в ее глазах то, что знал всегда. Любовь. Искреннюю, сильную и безудержную. Не ту, о которой пишут поэты и поют менестрели, а другую. Когда человек, часть тебя, души, разума, сил, воли, и когда его забирают, остается пустота. А если ее слишком много, человек просто тонет в ней и тоже исчезает. Нельзя же жить в пустоте. И сейчас эта пустота отражалась на лице проклятой царевны. А окружающие молчали, и было в этом молчании понимание. В единый миг она стала своей, стала близка и понятна людям, стала родной, страдающей. Поздно. Для нее все было поздно. Это Алексей Алексеевич распоряжался стражей. Это по его указанию ловили убийцу. А царевна все так же стояла на коленях возле мертвого мужа. И никто не смел прикоснуться даже к краешку ее одежды. Настолько кощунственным казалось людям вторгнуться в это тяжелое, неизбывное горе. Прервал его только Алексей Алексеевич. «Сонечка, вставай, сестренка». Царевна чуть качнула головой. «Нельзя, чтобы Ваня здесь вот так. Его надо домой. И тебе надо к детям». «Нет. Нет». Но к чему относилось это «нет»? Алексей разбираться не стал. Мягко поднял сестру с колен, и та, остановившимися глазами, смотрела, как Ивана перекладывают на носилки, как несут во дворец, словно живого, не закрывая лица. На это хватило ума. Как намокает алым покрывало на его груди. На белом кровь алая. Только когда увели царевну, народ позволил себе шевельнуться, иначе и не скажешь. Горе-то какое! бедненькая. Проклятая царевна, что тут говорить? Вот и настигал. Ой! Оплеуха тоже настигла говоруна быстро и решительно. С той стороны, с которой и предположить нельзя было. От юродивого, из тех, которые всегда трутся около праздников и прочего. «Помолчи, Ирод, пока язык не вырвали!» Мужичонка, ляпнувший про проклятие, оглянулся, увидел злые глаза людей и словно съежился. «Есть, есть такое горе, в котором неуместны все старые споры, и когда его видишь...» Сейчас каждого по сердцу царапнуло, и любые слова тут были неуместны. Ульрика опустила руки. Софья просто сидела и смотрела в никуда. И ничего не получалось. Никто не мог вывести ее из этого состояния. Может быть, дети, так они еще пока прибудут. А она ведь с ума сойдет, если сейчас не заплачет. Знала эта царица, еще как знала, только сделать ничего не могла. Царевна просто сидела у гроба мужа, держала его за руку и молчала. И увести ее не представлялось возможным. Разве что оглушить. Царица поднесла руки к вискам, вышла из залы. «Государыня!» Десятки глаз тут же впились в ее лицо. Софья и сама не знала, насколько она дорога людям. И сейчас к ней не лезли в ее горе, но за дверями ждали, верили, надеялись, что сейчас их царевна встряхнется. Выйдет, опять начнет отдавать приказания. Она просто сидела и молчала. И столько боли было в этой тишине. Ульрика покачала головой, ловя взгляды, вопросительные, умоляющие. Она же сейчас очнется, правда? Дерзость, да. Но сейчас не до дерзостей было, что царица, что людям. Алексей Алексеевич распоряжался, приказывал допросить пойманного и чудом незатоптанного убийцу. Отдавал указания Рамадановскому, приказывал боярам. А она это время провела с Софьей. И так страшно было видеть, как ломается, рассыпается в осколки кто-то, подобный Софье. «Не знаю». Она так умом тронется, если еще просидит. Не знаю. Разошлись все. Царица всхрипнула и бросилась на шею мужу. Алешенька, слава богу, может, хоть ты? Без изменений? Да. Уля, посреди, пожалуйста, чтобы никто не входил, пока не позову. Ульрика закивала головой. Никого не пускать? «Да с радостью! Только сделай хоть что-нибудь, Алёшенька! Ты же мой муж, ты царь, ты должен!» «Страшно это! Смотреть, как на твоих глазах ломается и угасает сильный и гордый человек! Очень страшно!» Алексей мягко отстранил жену, прошел внутрь, и только дверь хлопнула. Уля оглянулась вокруг и подавила совершенно детское желание прижаться ухом к двери. «Что, ни у кого дел нет? Я вам сейчас найду работу». Правда, верилась в это плохо. Можно погнать человека, когда он лезет куда-то по досужему, ненужному и мерзковатенькому любопытству. Но вот так, искренне сочувствующих, рука не поднималась. Уля вздохнула. И совершенно не по-царски прислушалась к происходящему за дверью. «Спаси ее, Алешенька!» Алексей оценил все одним взглядом. Кровать, тело друга под белым покрывалом и заледеневшую Софью рядом с ним. И не давая себе ни минуты подумать, ни секунды, рванулся в это ледяное безмолвие, туда, где пребывала сейчас его сестренка, самый дорогой и родной для него человек. Друга не уберег, но сестру он смерти не отдаст, никому не позволит. Сонечка. Сильные руки сгребли легкое женское тело, встряхнули, заставляя выпустить руку мертвого мужа, прижали к теплой груди. Алексей уселся на стул так, чтобы Софья могла видеть только его, не Ивана, и посмотрел ей в глаза. «Сонечка, вернись!» Бесполезно. Два корих озера были холодны и мертвы. Только на дне где-то еще теплился разум. Но как же до него добраться? Царь размахнулся от пощечины. Голова женщины мотнулась в бок, словно тряпичная. На щеке Софьи расцвело алое пятно. «Соня, ты нужна мне, сестренка!» И еще один удар. Пусть больно, пусть жестоко, это тоже жизнь. Там, в ледяной пустоте, не бывает ни боли, ни огня, там вообще ничего нет, только тьма и холод. Но он не отдаст им сестру, она вернется, обязательно вернется, она сильная, она справится, а Алексей ей просто немножко поможет. От третьего удара Софья упала на колени, Алексей встряхнул ее, что есть силы. «Соня, вернись!» И дрогнуло что-то в ее глазах. Шевельнулась боль. «Алёша?» «Да, Соня, смотри на меня. Я здесь, я с тобой». «Ваня...» Еще одна пощечина обрушилась на царевну. Жестоко? Нет. Сейчас боль физическая была единственным, что вытаскивало Софью из страданий душевных, и Алексей это понял. Сгреб ее в охапку, прижал к себе. «Я с тобой, сестренка, я всегда буду рядом, ты меня никогда не потеряешь». «Ваня...» «Мы пока еще живы, сестренка, мы живы. Он не хотел бы, чтобы ты умирала вслед за ним. Ты сама это знаешь». Теплая рука погладила темные с проблесками седых ниточек волосы. Одни они остались, одни друг у друга. Есть Уля, но это другое. Дети, только они никогда не поймут родителей до конца. Их было трое с самого детства. А теперь осталось двое. И Алексею тоже было безумно больно. Но если сейчас он замкнется в себе, если не вытащит сестру, то потеряет и ее тоже. И уж точно не переживет этого. И только сейчас Софья смогла разрыдаться. Закричала, забилась в руках брата, пытаясь вырваться, хоть что-то сделать, дозваться мужа. Она не знала, что за дверью перевери дыхание и царица, и сенные девушки, и стрельцы. Кричит? Значит, выживет, не сгрызет ее горе. А уж кто виновник онного? Лучше б ему самому под землей схорониться, да поглубже, поглубже. Да, знается царевна, горло ему зубами перегрызет, не иначе. Софья успокоилась только к утру, и все это время Алексей был рядом. Не успокаивал, нет. В таком горе не успокоишь и не утешишь, но был, обнимал, когда горе рвалось наружу яростными слезами. Поил водой, когда рыдания сменялись сухими, короткими всхрипываниями. Прижимал к себе, когда сестра задыхалась от яростного гнева. Наверное, сейчас он и стал по-настоящему старшим братом. Столько лет Софья была рядом с ним, столько поддерживала, подсказывала, направляла. Стоило увидеть ее вот такой, слабой, сломавшейся. И испугаться острым приступом ледяного холода. «Как же я без нее?» И уколом осознания, а ведь она и есть, его сила. Не было бы рядом с ним сестры, никогда не стал бы он государем или стал бы чем-то куда худшим. И Руси такой не было бы. Он знал, что в любой беде, в любом ужасе за его спиной встанет темная тень, положит руку на плечо. «Братик, держись, я с тобой, вместе мы справимся». А сейчас на миг лишился этой уверенности. Почувствовал себя голым на ярком свету, и каждый может ткнуть пальцем. И осознал уже свою силу. Софья сделала его сильным. А теперь его очередь встать рядом, коснуться ее плеча. И она обязательно услышит. Она не одна. У нее есть он, есть дети, есть Русь. Да, именно так. Ей есть ради кого и ради чего жить. Она обязана справиться, а он просто поможет. Встанет рядом и поддержит в трудную минуту. Только под утро Софья успокоилась не до конца. Но женщина уже могла разговаривать, думать, сопоставлять. «Это ведь в тебя стреляли, так?» «Да». Алексей был готов ко всему, в том числе и что Софья обвинит его, так ведь тоже бывает. Не важно, что он не виноват, важно, что это была его пуля, ему предназначенная. Он недооценил сестру. «Ваня был бы счастлив умереть за тебя». Если бы знал, он бы все равно выбрал именно это. Соня. У него было мало страхов, но я знала. Больше всего он не хотел пережить нас с тобой, остаться один. Теперь ему это не грозит. Я знаю. Алексей зарылся пальцами в густые волосы с проблесками седины. Он ведь подождет нас, правда? Говорят, губы Софьи тронула тень улыбки. Там нет времени. На тех дорогах его либо не замечаешь, либо оно идет как-то иначе. Это нам будет тяжело, а он даже не осознает. Патриарх говорит иначе. Алексей осторожно прощупывал почву, думая, не сошла ли сестра с ума. Слишком уж. Своеобразным был этот разговор рядом с телом мертвого друга. Софья перехватила его взгляд, покачала головой. «Это не важно, Алёша, как ни назови. Те, кто любит, обязательно дождутся нас за чертой. Я это знаю». И глаза вспыхнули знакомыми огнями. «Я не хочу уходить, не расквитавшись с теми, кто поднял руку на моего мужа. Что сказал убийца?» «Пока не знаю». Софья потерла лоб. «Французы, шведы или англичане, равновероятно. Я хочу знать, кто. Более того, я хочу, чтобы это знал весь мир. И когда этих людей найдут или не найдут, я также хочу, чтобы об этом знали». Алексей покачал головой. «А если это вызовет международные осложнения?» «Если вызовет, их просто не найдут, кто бы это ни был. Если не вызовет, найдут. В таком виде, чтобы зареклись, как с теми пиратами, понимаешь?» «Понимаю, но и ты пойми, нам ведь этого в жизни не простят». «Слухов?» Алексей задумался. «Да, слухи. Это почва зыбкая. То ли он украл, то ли у него украли. Всегда можно будет отпереться, мол, я даже ничего и не знал, и не было меня тут, и моих людей не было». Софья наблюдала за сменой выражений на лице брата почти с болезненным любопытством. Она бы все равно мстила, жестко и уверенно. Только вот с разрешения Алексея или против его воли — это две большие разницы. Она не ошиблась в брате. «Ты же знаешь, я тебя поддержу. Послушаем, что скажет Рамадановский, и начнем действовать». «Да, но сначала мне надо похоронить мужа». Алексей вздохнул. «Соня... Я хотел тебе предложить. Я знаю, что у Морозовых есть свое кладбище. Но я хотел бы, чтобы Иван, ты, я, мы все были вместе и потом. В Архангельском соборе, если ты не будешь против». Софья покачала головой. «Я думаю, Ване, это бы понравилось». А я думаю, что надо распустить еще один слух, что князь Морозов принял на себя пулю, которая предназначалась мне специально. Жизнь за царя? Да, именно так. Софья подумала, что надо бы и подходящую оперу написать, или просто песню. В последнее время ей удалось чуть смягчить непреклонность церкви в отношении светской музыки. Может ведь она быть красивой и без скоморошества, без похабщины. Может. И это важный инструмент влияния на народ. Его нельзя упускать из рук. Вот и пусть композиторы отрабатывают свое содержание. Давай так и сделаем. Я согласна. Что с нашими детьми? Они успеют к похоронам? Разве что Аленка. Сыновей ты сама услала набираться опыта. Пусть так. Софья пробежала пальцами по растрёпанной косе. Мне надо привести себя в порядок. Я не могу позорить мужа таким видом. И Алексей перевел дух. Сестра точно будет жить. Не станет морить себя голодом, делать какие-либо глупости. Ей тяжело, как и ему, безумно тяжело. Раньше их было трое. Сейчас они словно часть себя потеряли. Только вот они выживут и продержатся оставшиеся им годы. Просто потому, что они принадлежат Руси, не человеку или семье, а всей стране нужны их знания, опыт, руки. Нет у них такого права поддаваться своему горю и умирать. Даже этого права у них нет, будь оно все проклято. Монарх — это тот, кто живет, дышит, разговаривает, принимает решения. Всему назло, и он будет жить. И за его спиной также будет стоять темная тень. Только вот раньше их светом был Ваня, а сейчас его нет, совсем нет. И от этого безумно тяжело. Но сестре он сказал нечто совсем другое. «Приведи себя в порядок, а я пока поищу Рамадановского».